Глава 4. Входная дверь, как обычно, скрипит, так что все, даже не видя меня, знают, что я дома. «Доброе утро, милый!» — доносится из кухни мамин голос. Я захожу, и она отрывает взгляд от телефона, указывая на упаковку замороженных вафель позади себя. «Вон твой завтрак!» Вид у мамы усталый. Когда она вернулась домой, я уже спал. Мама — единственный ветеринар в Вествилле, а значит, ее могут вызвать в любой момент, даже посреди ночи. Или посреди первого и единственного театрального представления ее сына. По правде говоря, я играл дерево, и было это в первом классе. И все-таки иногда не лишнее об этом упомянуть. «Здорово, дружище! Отметил дистанцию!» Папа влетает в кухню, чтобы налить себе огромный термос кофе. Термос теряется в его ручищах. «Я серьезно! У него настолько большие ладони, что в одной уместится баскетбольный мяч. С ума сойти!» Мой график бега приклеен к дверце морозилки. Я беру со столешницы ручку и плетусь к листку миллиметровки. Этот график папа придумал уже давно, в те времена, когда тренировал команду по кроссу. 5 километров — это прямая линия. Больше 5 — линия ползет вверх, а если меньше — идет вниз. Несмотря на все мои усилия, в настоящий момент моя диаграмма на 7 клеточек ниже отправной точки. Пока я рисую прямую линию, папа говорит: «Если хочешь, могу побегать с тобой по вечерам. Помогу тебе улучшить показатели». Я киваю, делая вид, что обдумываю услышанное. «Да, можно». Я вижу, что папа разочарован моими результатами. Я и сам разочарован. Не понимаю, что случилось. Я провел целое исследование. Подписался на журнал для бегунов. Посмотрел десятки обучающих видео в сети. Понял, как держать кулаки разжатыми. Так, будто взял картофельную чипсину и боишься ее раздавить. Научился сгибать руки под углом в 90 градусов. Поиску бренда кроссовок с самым удобным мысом я посвятил 2 дня. Я был готов ко всему, кроме, собственно, бега. Честно говоря, идея попасть осенью в команду по кроссу уже не кажется мне такой удачной. Папе я об этом говорить, конечно, не собираюсь, он жутко расстроится. С тех пор, как я упомянул, что неплохо бы попробоваться в команду, он то и дело повторяет, что яблоко от яблони недалеко падает, и что я сын своего отца. По-моему, он просто рад, что нам, наконец, есть о чем поговорить за ужином. Я откладываю ручку. «Не отвезешь меня сегодня в 3 мужчин?» Пришел новый выпуск «Адской пятерки», точнее, старый, 1968 года. «Адская пятерка» — еще один мой любимый комикс. Он о 5 супергероях с довольно бессмысленными способностями. Блимп, например, умеет летать, но только очень-очень медленно. Кряквамен может жить под водой, а на земле ему приходится поливать себя из лейки. Если что, 3 мужчин и комикс — это классный магазин комиксов в Рочестере, в 20 минутах от нас. Мы с моим лучшим другом Эйденом постоянно туда ходим. Для владельца магазина Майка мы давно свои. «Погоди-ка, адская пятерка?» — спрашивает папа. «Это там, где Банни Гёрл?» «Тупица Банни», — поправляю я. «Также известная, как Афина Тремор, дочь принцессы Пауэр». Папа хлопает себя по ноге. «Тупица Банни, точно! Сильна, как бык, и почти так же умна!» Победно заявляет он. «Точно!» — подначиваю я его. Он с вызовом поднимает брови. «Ну-ка, а как зовут ее сестру?» «Сводную сестру», — отвечаю я. «Ее зовут Энджел. Энджел Беатрикс Одей. Так ты отвезешь меня в магазин?» Папа испускает притворный тяжкий вздох. Ведь этот последний раунд комикс-викторины он проиграл. И качает головой. «Не могу, дружище. Весь день буду на стройке в Фермонте. Торговый центр, я тебе про него говорил. Извини». «За что извиняемся?» спрашивает мама, не отрываясь от сообщений в телефоне. «Рен хочет поехать в мультяшный магазин после обеда». «Магазин комиксов». «Что?» Я возвращаю ручку на столешницу. Мне уже ясно, чем все это кончится. «Это не мультяшный магазин, а магазин комиксов. он бы и сам это знал, если бы читал их, а не выискивал о них факты в интернете. Кстати, не вижу ничего плохого в том, чтобы искать факты в интернете. По-моему, интернет — это единственное великое достижение человечества. Сюда же относятся огонь, колесо и замороженная мини-пицца. Папа смотрит на маму и шутливо закатывает глаза. «Комиксы!» — беззвучно произносит он. Мама сжимает губы. «Прости, милый, у меня операции с 11:30. Отвезти тебя сейчас. Они открываются в 9. Поедем завтра», — вклинивается папа. «В любое время. И потом ты и так 50 лет ждал, чтобы его прочитать. Отложим на день, не страшно». «Я понимаю, папа очень занят, но иногда мне кажется, что он вечно все откладывает. Как тогда, весной, когда он пообещал свозить меня в научный музей на выставку «Космическое путешествие». Но пока он выкроил выходной, она уже кончилась. Та же история с летней ярмаркой Возрождения. А я уже грезил об огромных индюшачьих ножках». «Ладно, спасибо», — говорю я и тянусь в холодильник за газировкой. «Эй, ты что это делаешь?» Мама вопросительно поднимает брови. «Сам знаешь, до 3 часов никакой газировки». Я сильнее, чем нужно, грохаю доктором Пеппером о полку холодильника. Спиной чую, как мама и папа молча переглядываются. Они всегда ведут такой молчаливый диалог, когда пытаются решить, кто заговорит первым. На этот раз очередь папы. «Ты уж прости, что мы вечно заняты, дружище. Лето кончится, и времени станет побольше». «Кстати, завтра же вторник», — добавляет мама. «Эйден придет помогать с подвалом? Все в силе? Живи мы до сих пор в городе, мне бы не пришлось планировать визит лучшего друга. Дом Эйдена был в 5 минутах от нас. При желании мы могли видеться каждый день. По правде, мы именно каждый день и виделись». «Господи, уже так поздно!» Мама отодвигает стул. «У меня эндоскопия через 15 минут». «Мне тоже пора», — подхватывает папа. Пока мама забрасывает вещи в сумку, он придерживает для нее дверь, тут же закручивая крышку на термосе. «Хорошего дня», — машет мама. «Не забивай голову всякой чепухой». Я жду, пока затихнет хруст гравия от их отъезжающих машин, достаю из холодильника доктор Пеппер и выглядываю в окно. В небе над домом Саттон пусто.